Утром стало предельно ясно, что для уюта, заботы и ласки Марина подходит меньше всего. В 9 ее разбудил звонком режиссер. Когда успела дать телефон? Впрочем, ночью звонила куда-то, это точно. И Марина, матерясь, едва успела принять душ, допить из горла остатки сухого, смешав с последней каплей коньяка, глотнуть кофе и накраситься. Тут во дворе и засигналил студийный Рафик. И все-таки она поселилась у Давида, только позже, уже почти зимой. А сейчас, допивая кофе на вновь опустевшей холостяцкой кухне, он вдруг вспомнил, как уже перед самым сном, часов 5 или 6, потянулся в карман пиджака за сигаретами, себе и ей. А пиджак был не то чтобы повешен, а скорее скомкан, но на спинке кресла, поэтому из кармана вместо сигарет сначала выпал Макаров. И какого черта он таскал оружие с собой? Ах да, они же с утра ездили за город смотреть землю под строительство коттеджей, и Давиду взбрело в голову проверить исправность пистолета на природе. Случая не представилось, а потом домой заехать было некогда. Вот и проносил весь день за пазухой. — Ой, дай посмотреть, — восхищенно прошептала Марина. — Настоящий? — На, посмотри. — Дэйв, это ты, народный еврей СССР? Марина поглаживала пальцем гравировку. — Я? — почти не соврал Давид. Ему было ужасно неохота объяснять сейчас, откуда взялось такое звание. «Похож», — констатировала Марина и, затушив в пепельнице половину сигареты, добавила. «Давай спать».